При ярком осознании явления пути меняется отношение к жизни и всему, что случается в ней. Отмечая дорожные впечатления, не останавливаемся на них слишком и не привязываем сознание ни к одному, ибо знаем, что на завтра заменятся другими. Поток жизни и подробности ее, текущие перед смотрящим на него, не могут остановиться. Вечная смена и замена одного впечатления другим сопровождает это наблюдение. И когда смотрящий уже более не отождествляет себя с потоком, отделяя его от себя, возможным становится утверждение внутри того равновесия, перед силой которого не может ничто устоять. Спокойствие восприятия внешних явлений обуславливается именно их проходимостью и текучестью. То, что пройдет и постоянно проходит, не может уже более овладевать так сознанием, как это было обычно. В этом свобода от власти внешних условий над духом. Настойчиво и упорно внедряются в сознание мысли, что временно все, и только лишь опыт и знания, извлекаемые из жизни, остаются достоянием человека. Трудно представить себе, что все окружающее только лишь сон. Но если вспомнить всю прошедшую жизнь и все, что прошло перед сознанием и кануло в лето, не сном ли покажется пребывание духа в физическом теле? Именно приходящность плотных условий является как бы противопоставлением их материальности и незыблемости. Непрочно и неустойчиво все. Только лестница иерархии непоколебима и может опорой служить в этом мире, где течет, меняется окружение человека.